«Какие у тебя холодные руки!» — воскликнул Бао Юй. «Я же говорил, что ты замерзнешь!» Заметив, что щеки Цин Вэнь раскраснелись, будто их нарумянили, Бао Юй погладил их рукой, но тут же ощутил, что они холодны, как лед. «Скорей залезай под одеяло греться!» — заторопил ее встревоженный Бао Юй. Но в этот момент шумом распахнулась дверь, и в комнату вбежала смеющаяся Ше Юэ. «Ну и напугалась же я! Представьте себе, иду, и вдруг вижу, будто в тени горки на корточках сидит человек», — залепетала она. «Я даже чуть не закричала, но тут заметила, что это не человек, а золотистый фазан. Я об этом догадалась сразу, как только он взлетел и появился в месте, освещенном луной. Представляю себе, какой бы переполох поднялся, если бы я закричала». Она принялась ополаскивать руки в тазу и продолжала. «А где Цинь Вэнь? Что это я ее не вижу? Наверное, она хочет меня напугать?» «А это кто?» — спросил Бао Юй, показывая рукой в ту сторону, где лежала Цинь Вэнь. «Она отогревается. Если бы я ее не позвал, она непременно напугала бы тебя». «Незачем мне было ходить пугать ее, когда эта дрянная девчонка сама напугалась», — отозвалась Цинь Вэнь, высунув голову из-под одеяла и снова прячась. «Ты выходила на улицу в одной кофте?» — удивилась Ше Юэ. «А разве нет?» — сказал за нее Бао Юй. «Ах ты несчастная!» — воскликнула Ше Юэ. «Неужели у тебя от мороза кожа не потрескалась?» Она сняла медный колпак с жаровни, перемешала угли и, подбросив туда два кусочка благовоний, вновь закрыла колпак. Потом прошла за ширму, убавила свет в лампе и лишь после этого снова легла. Цинь Вэнь, вышедшая из тепла прямо на холод, а потом из холода снова попавшая в тепло, два раза чихнула под одеялом. «Каково?» — воскликнул Бао Юй. «Простудилась все-таки?» Она с самого утра жаловалась, что ей не здоровится, и весь день почти ничего не ела, — вмешалась Ше Юэ. «Ей лечиться нужно, а она бегает на холод, чтобы пугать людей. Если совсем расхворается, пусть пеняет на себя». «Жар есть?» — спросил Бао Юй, обращаясь к Цинь Вэнь. «Ничего», — ответила Цинь Вэнь, снова чихая. «Неужели вы думаете, что я неженка?» Часы в передней пробили дважды, а вслед за ними послышался голос старухи. «Спите, барышни, смеяться будете завтра». «Давайте спать, хватит болтать», — сразу понизив голос, произнес Бао Юй, «а то они еще расшумятся». В комнате воцарилась тишина, и вскоре все уже спали. На следующее утро Цинь Вэнь в самом деле почувствовала, что все тело у нее ломит, нос заложило, дышать трудно. «Никому об этом не рассказывайте», — предупредил служанок Бао Юй, а затем наказал Цинь Вэнь: «И ты молчи. Если моя матушка узнает, сразу отправит тебя домой, пока не поправишься. Дома, конечно, тебе будет неплохо, но все же там холоднее, чем здесь. Лежи, а я прикажу потихоньку позвать доктора. Пусть он тебя осмотрит». «Все это так, но, по-моему, нужно сообщить об этом старшей заловке Ливань», — заметила Цинь Вэнь. «Иначе придет доктор, люди станут интересоваться, зачем. Что тогда отвечать?» Бао Юй признал ее рассуждение разумным. Позвал одну из старых мамок и приказал ей: «Поди к старшей заловке и скажи ей, что Цинь Вэнь простудилась, но ничего серьезного у нее нет». Си Жень уехала, и если еще Цинь Вэнь уедет домой лечиться...